Вскоре после этого высокий юноша, облаченный в золотистые меха, вошел внутрь. У этого юноши имелась свирепая аура, его глаза тоже блестели золотистым светом, не как у обычных людей. Он всегда носил за спиной черную прямую саблю. Когда он вошел, то был похож на худощавого золотого медведя-гризли. Хоть ему было всего 13, но он был даже чуть выше Ли. «Отец», — уважительно обратился он, — «гризли». Ли удовлетворенно кивнул, глядя на своего приемного сына. «Церемония золотого меча проводится каждые 4 года. Я зарегистрирую тебя в церемонии, которая будет проводиться в этом году. У меня всего одна просьба — завладей золотым мечом». «Слушаюсь». Голос гризли был басовитым и хриплым. «Прекрасно». Среди множества приемных детей лишь некоторыми из них он оставался доволен, а гризли являлся тем, кем Ли гордился больше всех. Ли был полностью уверен в способностях гризли. Он был уверен, что его приемный сын не позволит Нину завладеть золотым мечом в этом году. Ли снова заговорил. «В этот раз тебе стоит быть осторожным лишь с сыном Цзи и Чуэня, Цзи Нином. Хоть он все еще не участвовал в смертельных битвах, но развивает высокоуровневые техники нашего клана Цзи. Техники, которым я обучил тебя, тоже высокоуровневые, но они все равно слегка уступают его техникам». Гризли кивнул. Он понимал, ведь в конце концов, он был лишь приемным сыном. Но Цзи Нин, он был единственным сыном меча капли дождя, Цзи и Чуэня, а также возможным наследником лордом-префектом. Разница между их положением была слишком высока. Нин с легкостью мог заполучить лучшие техники клана Цзи, но приемный ребенок не допускался до изучения самых могущественных техник клана. К тому же Нин в этом году достиг ступени 1 с мечом. «Не будь слишком самоуверенным», — произнес Ли. «Твой сын определенно выйдет победителем», — прорычал гризли. Церемония золотого меча началась. Большое количество юношей из различных племен яростно сражались друг с другом. Один за другим они выбывали, и лишь сильнейшие оставались. Спустя месяц непрекращающихся битв, наконец, были избраны 8 самых могучих из них. Точнее, 7 юношей были избраны. Существовал еще один человек, который был автоматически избран в качестве одного из финалистов. Ему даже не требовалось проходить соревнования, и это был Цзи Нин. Цзи Нин – единственный сын меча капли дождя, Цзи и Чуэня. Самый талантливый ребенок клана в западной префектуре клана Цзи. Судя по тому, что говорили члены клана Цзи западной префектуры остальным людям, Цзи Нин был столь могущественным, что ему не требовалось проходить состязания. Он мог сразу принимать участие в финале. Злость, несправедливость, ХМПФ, в последний день, когда он столкнется с остальными 7 экспертами, этот Цзи Нин будет полностью избит. Его разотрут в порошок. Он позорит клан Цзи. Некоторые юноши из племен тихо переговаривались друг с другом, и лишь некоторые из них слышали новости о том, что Цзи Нин уже достиг ступени 1 с мечом. Боевой флаг яростно колыхался. Пустынный холодный ветер погасил пламя в сердцах многих, ибо сегодня будет заключительный день церемонии золотого меча. В центре обширных тренировочных площадок находилась огромная платформа для поединков, а рядом с ней стояло 8 юношей. Одним из них был Нин, облаченный в звериные меха. Снаружи находилось большое количество солдат в черной броне, окруживших платформу для поединков. Они не позволяли приблизиться никому из десятков тысяч жителей города западной префектуры, а также жителей племен, пришедших посмотреть на битву. Они здесь, люди на уровне Синтянь пришли. Десятки тысяч зрителей, собравшиеся здесь, встрепенулись. Церемония золотого меча длилась уже долгое время, и обычно на ней собиралось не так много зрителей, но сегодняшний день был особенным. Сегодня был последний день церемонии, и в этот день 8 финалистов пройдут последнее испытание, в котором решится, кто из них является самым сильным и кто сможет завладеть золотым мечом. В последний день церемонии золотого меча многие легендарные люди на уровне Синтянь приходят посмотреть. Тот человек, что сидит верхом на чудовищном звере с длинной шеей, это же небесный огненный молот. А на белом тигре восседает сильнейший лучник нашего клана Цзи западной префектуры. Это бог огня, Цзили. Смотрите, меч капли дождя, вон там, вместе с большой белоснежной собакой, это Цзи и Чуэнь, а белоснежная собака является существом на уровне Синтянь, гончей белой воды. Лорд-префект, Цзи Юн, тоже появился. Почему тут так много людей на уровне Синтянь? Их слишком много, столько легендарных людей, полнейшее безумие, жуткая неразбериха. Церемония золотого меча проводилась раз в 4 года, В конце концов, обычно лишь несколько людей на уровне Синтянь приходили посмотреть, но сегодня множество легендарных фигур появились здесь, такие как загадочный эксперт номер один клана Цзи Западной префектуры, меч капли дождя, Цзи Ичуань, или же мужчина, который был столь же высокомерен и свиреп, как бог огня, Цзи Ли. 10 мастеров пришли, никто из них не пропустил этого события, ибо это была необычная церемония золотого меча. Это было испытание, которое решит, кто будет следующим лордом-префектом. Если Нин сможет завладеть золотым мечом, то станет следующим лордом-префектом. Так как это событие решало такой важный вопрос, то почти все люди на уровне Синтянь из клана Цзи Западной префектуры пришли, дабы лицезреть его. Сегодня последний день церемонии золотого меча, прозвучал холодный голос, принадлежащий женщине с длинными волосами, отсвечивающими синим цветом. Она стояла на платформе для поединков. А теперь, пусть 8 финалистов поднимутся на платформу. Шух-шух-шух, 8 теней запрыгнули на платформу для поединков. Нин взглянул на остальных и заметил, что почти все его противники уставились на него. Очевидно, все 7 из них чувствовали презрение к нему, потому что Нину было дозволено стать одним из финалистов без прохождения через множество битв. «Вы думаете, что я сам хотел этого?» Нин поджал губы. Это было решение лорда префектуры. Однако эти 7 невероятно высокие. Даже самая низенькая девушка среди них, как минимум имеет рост в 1,7 метров, что слегка выше меня. Ух, а этот огромный шкаф, вероятно, ростом в 2-3 метра. Хоть они и были юношами, но все они были хорошо подготовлены, и большинству из них было по 16 лет. Лишь Нину было 10, и он был самым низеньким среди всех. Вы будете сражаться друг с другом по отдельности. Проигравший уйдет, после чего останутся 4 победителей. Затем вы сразитесь, пока не останется 2, а затем будет избран сильнейший, произнесла женщина с длинными волосами. Нин и остальные 7 лишь слушали. И тут, стоп, прозвучал холодный голос. Наблюдающие жители города и члены племен повернулись в сторону голоса. Даже длинноволосая женщина нахмурилась. Она была экспертом на уровне Синтянь и пришла сюда лишь потому, что это был последний день церемонии. Кто смел устраивать такой шум в столь важный момент? Она повернула голову и увидела мужчину, облаченного в белые меха. Длинноволосая девушка вздрогнула. Меч капли дождя, Цзи Ичуань. Меч капли дождя. Он выглядит подобно айсбергу, просто находясь там. Мое сердце леденеет от одного лишь взгляда в его сторону. В глазах десятков тысяч зрителей отразилось волнение. Все здешние эксперты на уровне Синтянь в их глазах были подобны демоническим богам. Но Цзи Ичуань был самой легендарной фигурой в этих местах. Ичуань холодно произнес: «В последний день церемонии Золотого Меча избирается сильнейших из 8 финалистов, который сможет завладеть Золотым Мечом. Как я погляжу, пусть Цзи Нин сразится с остальными 7. 1 против 7, длинноволосая женщина была поражена. Но, что, 1 против 7, эти 7 все талантливые молодые люди. Но, картина маслом, даже лорд префектуры Цзи Юн, сидящий рядом с Ичуанем, был ошеломлен. Что же касается старика со змеей в ухе, Цзи Ли, который сидел по другую сторону от Цзи Юна, то он громко рассмеялся. Восхитительно, 1 против 7. Цзи Нин является самым талантливым юношей в клане Цзи Западной префектуры. Даже если он проиграет, то это будет своеобразной тренировкой для него. Но Ичуань, если твой сын проиграет 7, тогда что? Если он проиграет, то признает поражение и никак не будет касаться золотого меча, спокойно ответил Ичуань. Хорошо, Ли кивнул. Цзи Юн с интересом взглянул на Ичуаня, а затем промолвил: пусть будет, как он говорит. Слушаюсь, лорд-префект. Длинноволосая женщина поняла ситуацию и кивнула. 2 самых сильных человека в клане Цзи Западной префектуры согласились, так что она не могла перечить. Она могла лишь мысленно вздохнуть и подумать, что Цзи Ичуань ведет себя слишком высокомерно. 8 из вас. Длинноволосая женщина взглянула на 8 юношей. Подойдите и выберите себе оружие. После этого ожидайте моей команды. Как только я подам сигнал, начнется сражение Цзи Нина против всех. Если Цзи Нин проиграет, или же если вы все проиграете, то сражение закончится. По мановению ее руки в воздухе появилось большое количество оружия. Там были самые разнообразные типы оружия, но ни одно из них не было заточено. «Выбирайте», – произнесла женщина. Нин и остальные 7 вышли вперед и быстро избрали свое оружие. Нин выбрал крепкий черный меч, весящий примерно 50 фунтов. Десятки тысяч зрителей активно переговаривались. Многие из них сегодня впервые увидели меч капли дождя, Цзи и Чуаня. Они чувствовали, будто он являлся куском древнего ледника, столь холодного, что даже их сердца дрожали. Цзи и Чуань, возможно, слишком высокомерен и требователен, относясь к своему сыну точно так же, один против семерых, даже если мощь Нина выше любого из них, разве он сможет победить их всех сразу? Он обезумел. Я слыхал, что Цзи Нину всего 10 лет, но его отец уже приказал ему прийти сюда и участвовать в церемонии Золотого Меча. Он даже хочет, чтобы его сын сражался против семерых сразу, бедный малыш. Многие зрители сочувствовали Нину. В конце концов, он был самым маленьким и низеньким среди всех финалистов на платформе. К тому же, он был очень красив. Этот стройный и красивый юноша обладал столь суровым и хладнокровным отцом. Они могли представить, насколько строго отец этого мальца обычно относился к нему. «Вы закончили выбирать?» Длинноволосая женщина взглянула на восьмерых молодых людей. На одной стороне платформы стояло семеро из них. Они держали в руках оружие, готовое к бою, будь то серп, копье, прямая сабля или же меч. Все они смотрели на Нина, который стоял на другой стороне платформы один одинешенек. Нин держал в руке меч и спокойно глядел на них. «Раз уж вы сделали свой выбор», длинноволосая женщина махнула рукой, забрав все оружие обратно. «Теперь вы можете начать». Как только ее слова вылетели из ее уст, фьють-фьють-фьють, семь фигур с одной стороны платформы задвигались на высокой скорости и одновременно рванули к Нину, стоящему на другой стороне. Глава 8. Меч Цзи Нина. Семь фигур атаковали с разных сторон, прыгнув на Цзи Нина всей массой. Хоть они прежде не были готовы к битве семерых против одного, но все они были самыми талантливыми молодыми людьми среди огромной местности, подконтрольной клану Цзи Западной префектуры. Хоть они и не выказывали дружелюбие по отношению к юному мастеру клана Цзи, но все же не осмеливались вести себя высокомерно. Они атаковали в полную силу, будто по негласному соглашению. Нин стоял и не двигался, ожидая, пока семь размытых пятен достигнут его. А когда они приблизились, он сделал свой ход. Все их оружие блеснуло на свету, устремившись в его сторону, а Нин двигался подобно порыву ветра, демонстрируя великолепную точность и невероятный контроль над телом, позициями, скоростью и силой, с легкостью уклоняясь от объединенных атак семи талантливых молодых людей. Что? Он уклонился? Как такое возможно? Семеро молодых людей замерли, а их глаза наполнились ошеломлением. В этот момент Нин даже не использовал свое оружие, полагаясь лишь на движение тела. Он смог с легкостью увернуться от всех объединенных атак. Такой ужасающий контроль над телом продемонстрировал тот факт, что даже с объединенными силами семи молодых людей они не смогут дотронуться до его одежды, пока Нин остается сфокусированным на уклонении. Так быстро, подобно порыву ветра. Он же сын меча капли дождя, да чего же внушительно. Я даже не смог разглядеть его в движении, лишь размытое пятно. Десятки тысяч зрителей пришли в восторг. В этих местах все люди начинали тренироваться с самого детства, так что у них имелось достаточно опыта. Однако все, что они могли увидеть, это размытое пятно. Можно было представить себе, насколько Нин был стремителен в движении. Нин замер и встал на другой стороне платформы. Семеро противников не смогли вынудить меня использовать свой меч, их движения уступают моим. Нин прошелся взглядом по семерым противникам. За короткое время он уже смог определить ступень развития техник движений, на которой пребывали его оппоненты. Двое из них на продвинутом уровне. Парень с ятаганом и парень в золотистой меховой одежде. Кажется, предыдущий отсчет содержал в себе ошибку. Хоть его отец был высокомерен, но сам Нин послал людей, чтобы те собрали информацию касательно семерых его противников. Он лишь знал, что парень с ятаганом достиг продвинутого уровня техники движений, но оказалось, что человек в золотистой меховой одежде тоже находится на этой ступени. Однако их движения все равно уступают моим. Нин улыбнулся. В конце концов, он уже достиг ступени один с миром в технике движений. Несмотря на тот факт, что на платформе для поединков он использовал лишь продвинутый уровень техники движений, но все равно превосходил своих противников. К тому же он практиковался в чрезвычайно выдающейся технике шагов тени ветра, что даровало ему дополнительное преимущество. Нужно сковать его движение, не позволяйте ему двигаться. Все вместе. Семь фигур вновь рванули вперед, но Нин лишь медленной походкой отправился им навстречу. В мгновение ока, Нин и семеро молодых людей вновь сблизились. Сабли и мечи промелькнули в воздухе, но Нин все еще двигался так, будто вышел на прогулку. Длинный меч в его руке стал подобен кнуту, а вся сила сконцентрировалась на острие меча, после чего он совершил яростные выпады. С целью снизить угрозу до минимума на церемонии золотого меча, все оружие было затуплено, так что больше подходило для рубящих и размашистых атак. Быстро. Меч Нина был столь быстрым, что заставлял сердце людей содрогнуться. Нин грациозно вышел из-под атак семерых людей, совершив 7 молниеносных выпадов. Бам-бам-бам-бам-бам. 5 фигур отлетели назад на 30 метров после его выпадов и обрушились на землю. Все они с трудом пытались подняться на ноги, покрывшись пылью. Несколько из них схватились за грудь и закашлялись кровью. У некоторых появились порезы на лицах, а их выражения были наполнены ошеломлением. Они прекрасно видели атаки Нина и попытались заблокировать их, но ни у кого не получилось дотронуться до его меча. Они не смогли даже дотронуться до него, но Нин отправил их в полет. Один с мечом. 5 талантливых молодых людей мгновенно поняли, какой был уровень владения мечом у юного мастера Цзи. Они осознали, насколько велика была разница между ними. Лишь 3 молодых людей остались стоять на платформе для поединков. Держа черный меч в руке, Нин взглянул на парня с ятаганом и парня в золотистой одежде. «Я нанес по одному удару в сторону каждого из них, но эти 2 смогли дотронуться до моего меча. Парень с ятаганом очень быстр, но все еще не достиг продвинутой ступени во владении оружием. Что касается парня в золотистой меховой одежде, он на самом деле достиг 1 с саблей. Юный мастер Цзи, запомни, мое имя – Гризли. Цзи Гризли, человек в золотистых мехах, который больше походил на дикого зверя, уставился на Нина. Я буду тем, кто победит тебя». Лицо парня с ятаганом слегка изменилось. «Значит, я все-таки не самый сильный среди многочисленных племен. Здесь есть 2 людей, которые сильнее меня. Даже Гризли уже достиг уровня 1 с саблей. Он долгие годы усердно тренировался в боевом корпусе. Он знал, что был рожден с низким статусом и не сможет завладеть лучшими техниками владения саблей, так что не стал фокусироваться на сложных техниках владения саблей, а вместо этого старался сделать свою саблю быстрой. Его сабля должна была быть достаточно быстрой, чем быстрее, тем лучше. Он нацелился на скорость атак, совмещая их со своим продвинутым уровнем движений. Если бы он использовал свою саблю, то смог бы победить других молодых людей. Но сейчас он, к своему удивлению, обнаружил, что не только сын меча капли дождя был сильнее его. Неизвестный парень в золотистых одеждах рядом с ним тоже оказался сильнее его. «Цзи Нин, я знаю, что ты сильнее меня, но я прошу тебя позволить мне нанести 3 удара по тебе. Всего лишь 3 удара саблей. А что касается тебя, Гризли, не вмешивайся», — прорычал парень с ятаганом. Гризли стоял с презрительной и холодной ухмылкой на лице. Этот парень с ятаганом был намного слабее него, а движения Нина были слишком быстрыми. Они бы все равно не смогли провести комбинированные атаки по нему, так что он решил позволить этому парню с ятаганом сыскать свое унижение. Нин задумчиво посмотрел на парня с ятаганом. Он почувствовал в словах этого юноши скрытую веру. «Так и быть», — кивнул Нин. «Шух». Парень с ятаганом рванул вперед. Его глаза были столь же свирепые, как у волка, и он замахнулся своим ятаганом, приблизившись к Нину. Его оружие ярко блестело, и первый его удар был направлен в шею Нину. Так как сабля не была заточена, то подобная техника удара не сильно подходила ей. Очевидно, что парень с ятаганом хотел продемонстрировать свои сильнейшие атаки. Отход. Нин сделал шаг назад, позволив ятагану просвистеть мимо его тела. Внезапно изогнув кисть, парень совершил 2 атаку, которая была еще быстрее предыдущей, рубанув по шее Нина с другой стороны. Отпрыгнув, Нин смог уклониться, но даже он почувствовал, что это далось ему не так легко. Если он продолжит использовать продвинутый уровень техники движений, а скорость удара парня с ятаганом станет еще быстрее, то ему придется воспользоваться своим мечом. Фьють! Сверкающий клинок внезапно покинул руку парня, двигаясь еще быстрее и приблизившись к глазам Нина в мгновение ока. 3 удар сабли, летящая сабля. В полете сабля крутилась, воспользовавшись инерцией предыдущих 2 замахов и позволив заключительной атаке достигнуть невероятной скорости. Нин без колебаний атаковал своим мечом. Дзынь! Меч и ятаган столкнулись, после чего ятаган отлетел обратно в руки парня. Тот кивнул. «Я проиграл». Затем он спрыгнул с платформы для поединков. Парень с ятаганом понимал, что не находился на одном уровне с Цзинином. Если не рассматривать тот факт, что Цзинин практиковал сильнейшие техники клана Цзи, то его один с мечом все равно не позволяло парню с Ятаганом ничего сделать с ним. Он уже был удовлетворен шансом показать свои сильнейшие атаки на платформе для поединков. Завербуйте этого парня с Ятаганом в клан Цзи. У него есть потенциал достичь уровня Синтянь, сказал Цзи Юн в отдалении одному из своих слуг. Слушаюсь, мастер. На платформе остались лишь Нин и Гризли. Глаза Гризли блестели золотистым светом, и даже само его тело начало светиться, источая могущественную ауру. Нин, стоящий в отдалении, нахмурился. Этот Гризли тоже практикуется в технике очищения тела демонического бога. Кажется, он достиг довольно высокого уровня. Цзи Нин, я признаю, что твои движения превосходят мои. Но сегодня мы должны решить, кто является сильнейшим, так что ты не сможешь завладеть золотым мечом, постоянно уклоняясь. Ты должен сразиться со мной лоб в лоб. Но если ты сделаешь это, то не будешь представлять для меня угрозы. Ты определенно проиграешь, прорычал Гризли. Нин спокойно смотрел на своего противника, держа черный меч в руке. Судя по свирепой ауре Гризли, Нин мог определить, что тот прошел через смертельные битвы. Его техника владения саблей достигла уровня 1 с саблей, а этот золотой слой демонстрировал его технику очищения тела демонического бога, причем весьма могущественную технику. Если Нин не ошибся в своих суждениях, то Гризли практиковал вечные тайны Желтой Земли. В конце концов, Нин видел все книги с техниками очищения тела демонического бога, которые находились в западной префектуре клана Цзи. Этот человек по имени Гризли прошел через множество смертельных боев и владеет техникой очищения тела демонического бога, а также ступенью 1 с саблей. Однако он не обладает никакой репутацией. Он определенно родился не в племени и должен принадлежать клану Цзи. 9 из 10 людей говорили, что он является кем-то, кого тайно тренировал и выращивал Цзили, подумал Нин. Страшно, Гризли смотрел на Нина взглядом голодного тигра. Он не собирался атаковать его по собственной воле. Нин, держа меч в руке, начал идти вперед, при этом сохраняя спокойствие, будто шел домой. Если бы он встретился с Гризли перед атакой крылатого змея, то, возможно, столкнулся бы с проблемой, но прошли месяцы с атаки крылатого змея, и Нин, достигший 1 с миром в технике движений, также прогрессировал во владении мечом. Для достижения ступени 1 с миром в технике движения человеку требуются длительные тренировки. То же самое требовалось и для достижения ступени 1 с миром в технике владения мечом. Хоть Нин все еще не достиг данного уровня во владении мечом, но он сильно отличался от того, что было несколько месяцев назад. Ему не требовалось использовать багровую диаграмму 9 небес для победы над Гризли. Меч Нина внезапно пришел в движение. Его меч обладал изяществом дождевых капель, в мгновение ока опустившись с небес. Прекрасная картина для созерцания. Когда техника, призванная убивать, трансформируется в прекрасное зрелище, это показывает невероятный уровень владельца данной техники. Сокрушение. Проревел Гризли, держа саблю. Его оружие заблестело, и яростные вспышки обрушились на Нина, одна за другой. В мгновение ока, будто ад обрушился на землю. Эти невероятные вспышки, оставляемые ударами сабли, воплощали карающие клинки ада, из-за чего человек начинал чувствовать безнадежность и мог лишь стоять на месте, ожидая смерти. Сабля кровавого ада, меч Нина взметнулся подобно нежным брызгам дождя. Его сверкающие удары меча слились в один поток, подобно дождевым каплям, обрушивающимся вниз, и окружили Гризли. Какой бы яростной и дикой ни была техника сабли кровавого ада, но поток воды продолжал сковывать ее, вынуждая терять свою свирепую ауру. Гризли почувствовал, будто оказался запечатан в тюрьме из воды. Вода была повсюду, окружив его. Он обладал безграничной силой, но не мог полностью использовать ее против воды. Сломайся. Техника сабли Гризли была невероятно дикой. Хоть его непрерывно сковывали, но он становился еще более свирепым. Твое владение саблей воистину могущественно, нежно произнес Нин. Оппонент на таком уровне не был угрозой для него, однако, стиль владения саблей Гризли, развитый благодаря смертельным битвам, был интересен Нину. Именно поэтому Нин решил обменяться с ним 10 ударами, дабы набраться опыта. Нин прекрасно знал, что ему не хватало опыта по сравнению со старыми экспертами клана. Черный меч в руках Нина внезапно совершил прямой выпад, И в это мгновение будто весь мир затих. Туманно светящийся меч будто трансформировался в одну единственную каплю дождя. Эта капля прошла сквозь саблю, и та раскололась, а затем капля дождя ударилась о грудь гризли подобно капле дождя, упавшей на поверхность камня. Кряк. Негромкий звук ломающихся костей раздался в воздухе, а гризли отлетел на несколько десятков метров, с силой ударившись о пол под платформой для поединков. После этого столкновения в земле возник небольшой кратер. Меч капли дождя. Капля дождя пронизывает камни. Ух! Гризли схватился за грудь и закашлялся кровью. Он опустил голову и взглянул на свою грудь. Мех зверя на уровне синтянь, в который он был облачен, разошился в стороны, а в его груди появилась вмятина. Его кости были сломаны всего лишь после одного простого удара Нина тупым мечом. Десятки тысяч зрителей, наблюдавшие за ареной, затихли. А затем последовал такой шум, что сама земля сотряслась. Зрители трепетали. Это действительно был сын меча капли дождя, Цзи и Чуаня. Не мудрено, что меч капли дождя вел себя столь высокомерно и заставил своего сына сразиться с семью финалистами. Этот, казалось бы, юный и неопытный молодой мастер Цзи, оказался столь ужасающим, с легкостью подавив семерых противников. Ха-ха-ха. Лорд-префект Цзи Юн громко и радостно рассмеялся. Он был счастлив. Он победил. Его родословная вышла победителем. Цзи Нин завладел золотым мечом и станет следующим лордом-префектом. Капля дождя пронизывает камни. Продвинутый уровень владения мечом. Сидящий рядом с ним Цзи Ли сжал правую руку, и каменный подлокотник раскололся. Второй брат. Лорд-префект посмотрел на своего второго брата. Ли взглянул на него в ответ и тихим голосом проговорил. Продвинутое владение мечом ему всего 10, но он уже достиг уровня эксперта в технике сутры капли дождя. Одной из главных техник меча клана Цзи. Он еще страшнее своего отца. Старший брат, сначала твоя родословная породила Цзи и Чуэня, а сейчас Цзи Нина. Небеса дали понять, что не благоприятствуют мне. Я проиграл, мне больше нечего сказать. Глава 9. Бесследный талисман. Лорд-префект Юн заговорил. Второй брат, послушай меня. Цзи Ли закрыл глаза, а затем открыл и свирепо прорычал. Большой брат, ничего не говори. С сегодняшнего дня Цзи Нин будет наследником лорда-префекта клана Цзи Западной префектуры. Я, Цзи Ли, буду готов, когда он позовет меня, и я буду верным и преданным. Я буду сражаться во имя клана Цзи Западной префектуры. У меня и мысли не будет о бунте. Я уважаю Цзи Нина и буду подчиняться ему, но ты, я никогда не буду уважать тебя и подчиняться тебе. Ли поспешно повернулся и ушел. Отец, Цзи Чжедевич, сидящий рядом с ним, вскрикнул и побежал следом. Юн молча наблюдал за уходом Ли, улыбаясь уголками рта. Он прекрасно знал про дикий нрав своего второго брата. Цзи Ли был крайне воинственным человеком. Он подчинится лишь тем, кто был сильнее его, но никогда не подчинится слабым. С самого детства он, Цзи Юн, был слабее своего второго брата. Естественно, Ли никогда не подчинялся ему. Но однажды Ли сказал, что если Цзи И Чуань станет лордом префектуры, то он не произнесет ни единой жалобы. Сейчас Нин показал себя еще более жутким монстром, нежели его отец И Чуань, и в такой страшной манере победил семерых противников, завладев золотым мечом. Ли проникся уважением к нему и был готов покориться. Он либо покорялся, либо бунтовал. Он, Цзи Ли, никогда не уважал и не слушался своего старшего брата, Цзи Юна. Закат. Во дворце снегопада западной префектуры клана Цзи устроили пир. Решение по поводу наследника лорда-префекта имело огромную важность для клана. Когда Юн покинет свой пост, Нин займет его место и станет одним из мастеров. Что касается Юна, то он находился на уровне синтянь, а также будет являться бывшим лордом-префектом, так что он тоже займет пост мастера. В клане Цзи западной префектуры было всего 10 главных мастеров. Любое решение, касающееся клана Цзи западной префектуры, принималось 10 мастерами. Как только Нин займет свою позицию, слабейшему из мастеров придется покинуть свой пост. Структура сил полностью изменится. Люди могли предвидеть, сколько могущества будет получено благодаря нынешней главной родословной. Уса-Уса-Я. В центре дворца более 30 босоногих и полуголых молодых девушек танцевали и выкрикивали что-то. По обеим сторонам дворца находились музыканты, играющие на барабанах, трубах, окаринах и других инструментах. Музыка время от времени становилась то мрачной, то веселой, эхом прокатываясь по залам. Внутри дворца собрались сильнейшие люди клана Цзи Западной префектуры, громко смеясь и выпивая. Нин, как наследник лорда-префекта, имел собственное место. Перед ним находился стол, наполненный всевозможной вкусной едой. Юная девушка стояла рядом и держала амфору с вином. Заметив, что кубок из звериного черепа в руках Нина опустел, она поспешно наполнила его. Амфора с вином весила десятки фунтов, но юная леди не пролила ни капли вина. У этого есть своеобразный шарм. Цзинин покачал головой, которая уже слегка кружилась, наблюдая за представлением. Рядом с ним сидело несколько человек. Цзи и Чуань сидел на коленях в центре за столом, а Юичи снова находилась рядом с ним. Белоснежная собака расположилась по другую сторону от Ичуэня. Это был божественный зверь, гончая белой воды. Все люди здесь, имеющие собственные места, обладали высоким статусом в клане Цзи западной префектуры. Даже мать Нина, Сноу, находилась здесь благодаря тому, что являлась женой Ичуэня, иначе она не была бы достойна отдельного места. Все люди на уровне Синтянь привели либо свою семью, либо своих прирученных духовных зверей. Вскоре наступила ночь, и музыканты с танцовщицами разошлись. Даже слуг распустили, ибо настало время обсудить важные вопросы. При обсуждении секретных дел даже духовные животные и члены семьи должны были уйти. Лорд-префект Юн рассмеялся. Сегодня закончилась церемония Золотого Меча. Нин, в возрасте 10 лет, в одиночку победил семерых финалистов и завладел Золотым Мечом. Естественно, он стал наследником лорда-префекта, однако, Нин все еще слишком мал, ему лучше подождать еще немного и набраться опыта, прежде чем забирать позицию лорда-префекта. Я считаю, что нам нужно дождаться, когда ему стукнет 20. Что думаете по этому поводу? Согласен, согласен. Талант Нина не уступает таланту Ичуэня. Он подходит для позиции лорда-префекта, кивнул еще один мастер. Ни один из них не высказал протестов, включая сторону Цзили. Ичуэнь, сидящий в стороне, улыбнулся, что было редкостью. «Лорд-префект, Ичуэнь, что такое?» Юн посмотрел в его сторону. «Я хочу попросить одну вещь для моего сына», — сказал Ичуэнь. Юн пребывал в замешательстве. «Что за вещь? Бесследный талисман», — серьезно ответил Ичуэнь. Как только его слова покинули его уста, весь зал погрузился в тишину. Многие люди удивленно переглянулись. «Бесследный талисман?» Юн нахмурился и посмотрел на Нина, спросив. «Нин, ты хочешь бесследный талисман?» Сидящий там Нин, держа в руках свой кубок с вином, был ошарашен. Мельком взглянув на своего отца, он кивнул. «Да», и Чуань заговорил следом. «Нин будет следующим лордом-префектом, так что имеет право попросить бесследный талисман. Так, это так». Юн кивнул и глубоко вздохнул. По мановению его руки, странный нефритовый блестящий талисман появился в его ладони. Этот нефритовый талисман был покрыт сложными диаграммами и неразборчивыми словами. Он источал загадочные волны энергии, из-за чего пространство вокруг него слегка искажалось. Юн бросил его Ичуэню. «Ичуэнь, этот бесследный талисман является одним из охранных сокровищ клана Цзи западной префектуры. Его нельзя использовать безрассудно». «Я знаю», — кивнул Ичуэнь. «Поздней ночью, по дороге домой из дворца снегопада, Нин и его родители шли вместе с гончей белой воды. Мама, папа, зачем нужен этот бесследный талисман?» Нин пребывал в замешательстве. Сноу рассмеялась и взглянула на сына. «Именно по этой причине твой отец сказал, что позволит тебе уйти лишь после победы на церемонии Золотого Меча. Лишь после решения вопроса о твоем становлении следующим лордом-префектом ты мог получить одно из охранных сокровищ, бесследный талисман». И Чуань с хладнокровным лицом произнес. «Бесследный талисман – крайне ценная вещь. 300 лет назад один из предков клана Цзи западной префектуры смог получить его. В тот раз он заполучил 3 таких талисмана, но использовал 2 из них. Лишь последний талисман остался у нас, и он стал охранным сокровищем нашей префектуры. Какая польза от него?» – спросил Нин. И Чуань рассмеялся. «Как только ты используешь его, то сможешь мгновенно переместиться в любое место на расстоянии 10 000 километров». «Что?» – Нин был шокирован. «Мгновенно переместиться в любое место в пределах 10 000 километров? Подобный талисман ты даже не сможешь купить, а наш предок смог получить его по воле случая и удачи. Для нашего клана Цзи получить такое сокровище было редкостью. Ты станешь следующим лордом-префектом, так что я воспользовался этим, чтобы заполучить бесследный талисман, и никто не мог протестовать». После этого Ичуэнь взмахнул рукой и достал нефритовый меч, блестящий кровавым светом, а затем передал его Нину. «Этот меч был завершен после длительного омовения в моей крови. Как бы далеко ты ни находился, я смогу почувствовать местоположение этого меча. Когда ты отправишься в путешествие, то всегда носи его с собой. Если ты встретишься с опасностью, то немедля сломай этот нефритовый меч. Когда ты сломаешь его, я сразу же узнаю об этом и воспользуюсь бесследным талисманом, чтобы переместиться к тебе и спасти твою жизнь. Нин понял причину, по которой его отцу был нужен этот талисман. В этом путешествии тебе не дозволено уходить далеко от города западной префектуры. Этот бесследный талисман обладает максимальным радиусом в 10 000 километров. Чувствуя местоположение нефритового меча, я всегда буду знать, как далеко ты ушел. Если я узнаю, что ты ушел дальше 10 000 километров от города западной префектуры, то немедленно направлюсь к тебе, схвачу тебя, верну обратно и посажу за решетку в подземной тюрьме на 3 года. Рявкнул Ичуэнь. Нин протер глаза. Посадить за решетку в подземную тюрьму на 3 года? В этой темной подземной тюрьме, куда не достают лучи солнца. Место, где заключены преступники и люди, приговоренные к смертной казни. Я определенно запомню это, поспешно ответил Нин. 10 000 километров, более чем достаточно. В конце концов, местность, подконтрольная клану Цзи западной префектуры, простиралась лишь на несколько тысяч километров. Если бы он непрерывно шел на запад, то попал бы во владение соседнего гегемона. Нин, сынок, когда ты собираешься отправиться наружу? Заботливо спросила Сноу. Я быстро подготовлюсь и отправлюсь через 3 дня. 3 дня прошли в мгновение ока. Закат, небо едва освещено лучами заходящего солнца. Внутри комнаты Нина. Нин, сынок, возьми эти вещи с собой. Сноу повела рукой, и на кровати Нина появилось 2 больших набора меховой одежды, а также другие разнообразные вещи. «Мама, я же уже все подготовил. Еду, одежду, инструменты», — ответил Нин. И Чуэнь резко перебил его. «Если тебе говорят взять, значит, бери. Твоя мать своими руками сшила все эти вещи». Сердце Нина дрогнуло, и он взглянул на свою мать. Взгляд Юичи Сноу был сфокусирован на ее сыне, и Нин мог почувствовать в нем безграничную любовь. Его мать заботилась о нем с малых лет всеми возможными способами. Он был для нее всем. Скорее всего, его мать была чрезмерно напугана, потому что ее сын отправлялся в путешествие. Как говорится, когда сын отправляется вдаль, мать тревожится дома. К тому же, он отправлялся навстречу приключениям. Отец, Нин серьезно задумался и ответил, если я в этот раз выйду наружу, будет ли Цзи или тайна? Не будет. Холодно перебил его Ичуэнь. Причина, по которой наш клан Цзи смог выжить в этой части мира так долго, заключается в нашем единстве. Мы запрещаем внутренние распри. Любой, кто нарушит этот запрет, разгневает все 5 префектур клана Цзи и будет уничтожен. К тому же я прекрасно понимаю характер Цзили. Он просто не хочет подчиняться лорду-префекту Юну, но его сердце лояльно клану Цзи. Его высокомерие вросло в его кости, и он презирает подобные действия. Нин кивнул, будто осознал что-то. Не волнуйся о Цзили, волнуйся о лютых монстрах. Все они обладают различными врожденными силами и разной тактикой. Даже эксперты клана Цзи западной префектуры, пребывающие на уровне Синтянь, частенько умирают в битве против них, а ты даже не достиг уровня Синтянь. Рявкнул Ичуэнь. Не говори таких страшных вещей. Наш сын скоро отправится в путешествие. Скажи что-нибудь воодушевляющее. Нин, сынок, у меня есть еще кое-что для тебя, поспешно произнесла Сноу. В ее руках появилась книга золотистого цвета, чьи страницы, казалось, были сделаны из сусального золота. На обложке книги были написаны слова «Техника уклонения крыла ветра». Это набор техник движений, а также самое драгоценное руководство для тренировки бессмертного, которым владеет твоя мать. Дождись перехода на уровень Синтянь, прежде чем начнешь изучать ее. Тебе также нельзя обучать никого из клана Цзи этой технике, произнесла Сноу. Понял, кивнул Нин. Шаги тени ветра тоже являлись техникой, которую передала Нину его мать. Лишь она знала эту технику. Даже клан Цзи не обладал подобными техниками движений, так что его мать запретила ему обучать членов клана Цзи шагам тени ветра. Уклонение крыла ветра тоже являлось техникой, принадлежащей лишь его матери, так что он не мог делиться ею с кланом Цзи. Ладно, можешь отправляться. Если собираешься уходить, то уходи. Не задерживайся, произнес Ичуэнь. Папа, мама, я ухожу. Нин посмотрел на своих родителей, а затем повернулся и ушел. Снаружи его ждал Маву и служанка Осенний лист. Глава 10. Озеро Дуньшень. В горном лесу снаружи города западной префектуры. Цзинин, Маву и Осенний лист восседали на черных мохнатых зверях, по форме напоминающих леопардов, и тела которых были покрыты пятнышками, однако, на их головах имелся рог. Это был чрезвычайно свирепый вид зверей. Они были способны карабкаться по горам с большой скоростью. Такой зверь являлся прекрасным ездовым средством, но уступал прирученным чудовищным зверям. Из-за положения Цзинина использовать такое ездовое животное было позором. Город западной префектуры. Нин посмотрел назад и увидел огромный город, в котором он жил с самого детства. «Вперед!» – выкрикнул он. Стукнув ногой по боку зверя, Нин заставил перейти его на галоп и помчался вперед, а Осенний лист и Маву поспешили следом за ним. Зима кончилась, и пришла весна. Небольшая горная деревушка располагалась на травянистой местности, а десятки мужчин, облаченных в звериные меха, радостно двигались в ее сторону по дороге. Половина из них несли груз на плечах. «Дядя Дала!» – послышался взволнованный голос юноши с копьем. «Прежде вы никогда не позволяли нам посещать озеро Дуньшень, и вы говорили, что это место было чрезвычайно опасным. Однако в этот раз мы вовсе не столкнулись с опасностью и смогли поймать столько рыбы. Ее должно хватить нашему племени на долгое время». Крепкий мужчина, похожий на медведя, рассмеялся. «Аи, ты принес нам удачу. В этот раз ни один человек не погиб там, что большая редкость. Однако не стоит недооценивать озеро Дуньшень. В этой местности обитает больше всего лютых монстров, а их территория охватывает 10 тысяч квадратных километров. Конечно же, рыбы здесь тоже огромное количество. Аи, ты впервые отправился рыбачить с нами. После нескольких последующих походов ты поймешь, насколько это опасно. Когда мы вернемся, тебе нужно будет больше тренироваться и развивать свою ци. Чем сильнее ты будешь, тем дольше сможешь прожить», — произнес однорукий мужчина рядом с ним. «Аи больше не ребенок, когда мы вернемся, то нам нужно будет найти девушку для него. Соберем несколько хороших шкур и отправимся в ближайшие племена, дабы обменять их на плодовитую девушку с большими ягодицами. Нужно взять больше женщин, чтобы они могли родить больше детей». Великовозрастные мужики дразнили молодого парня. В этот момент в ближайших кустах и зарослях сидел чудовищный зверь с черным мехом, который ожидал в засаде. Его мех был невероятно мягким, а контуры его тела были гладкими и изящными. Он был похож на пантеру, а в его глазах был виден зеленоватый блеск. Его тело в длину почти достигало 7 метров, а его пушистая грива была жесткой. Он сидел в засаде и ждал подходящего момента. «Не волнуйтесь об этом, я сам себе найду девушку». Аи был слегка смущен, а его лицо покраснело. «Ха-ха, он стесняется», — рассмеялся один из мужчин. Внезапно, грр, черное пятно выпрыгнуло из кустов прямо к ближайшему мужчине, несущего груз. Монстр. Остальные воины взревели и совершили выпады своими копьями. Они упорно трудились с молодости и развивали внутреннюю энергию десятки лет, а теперь обладали большой силой. Бам! Когти огромного черного зверя ударили по копьям и отбросили их в сторону. Быстро! Убить! Окружающие воины племени гневно ревели и тоже ударили своими копьями. Они были выходцами из малого племени и не обладали особыми техниками бессмертных, из-за чего копья были популярным оружием среди них. Если они будут тренировать несколько простых движений каждый день, то спустя несколько десятков лет, их сила все еще будет выдающейся. Наступив на древко, огромный зверь с легкостью прыгнул в центр группы. Эти люди часто отправлялись к озеру Дуньшень на рыбалку, так что они избрали относительно безопасный путь домой, редко встречая чудовищных зверей. Однако осторожность укоренилась в их костях, так что воины с грузом находились в центре, а могучие члены племени были во внешнем кольце. «Чудище! Осторожно!» — поспешно выкрикнул однорукий мужчина. Он размахнулся своим клинком и прыгнул в сторону черного пятна. «Умри, тварь!» Самый сильный из воинов племени, дядя Дала, тоже размахнулся своим топором и рванул к зверю. «Убить!» Ближайшие члены племени впали в боевую ярость. Все они знали силу тигров Биань. 6 могущественных воинов окружили тигра и атаковали его, но тот легко оттолкнулся от их оружия и запрыгнул в центр. Они поняли, что этот ужасающий чудовищный зверь, скорее всего, уже достиг пика уровня Хатюань. Сегодня, возможно, умрет много людей. Гррррррр. Тигр Биань злобно зарычал. В этот раз он остался на месте и начал дико атаковать. Дзынь. Однорукий мужчина отлетел назад после столкновения с ним, а дядя Дала продолжил размахивать своим топором, свирепо рыча. Тигр Биань тоже заметил, что этот мужчина с топором был самым опасным среди всей группы, так что не обратил внимания на остальных воинов и ударил своими когтями по топору, изменив его траекторию полета. Однако топор все равно попал в бок тигра и нанес глубокую рану. Мышцы тигра, находящиеся рядом с раной, сжались, и очень мало крови вытекло из нее. Проблема была в том, что топор нанес недостаточно глубокую рану. В это время тигр отбил топор и зарычал, а затем раскрыл свою огромную пасть и укусил дядю Дала. «Дядя Дала!» – шокированно вскричал юный Аи. «Дала! Дала!» Окружающие люди тоже были взволнованы. Внезапно, шух, что-то пронеслось мимо подобно мерцающему метеору и мгновенно вонзилось в череп тигра, пробило его насквозь и пролетело дальше, вонзившись в огромное дерево и тоже пробив его насквозь. Гррр. Дядя Дала упал на землю, а на него навалилось огромное тело тигра, из которого текла кровь и заливало лицо мужчины. «Дядя Дала!» Юный Аи немедленно подбежал, еле сдерживая слезы. «Я в порядке!» Сильный мужчина оттолкнул тело тигра, а затем встал и вытер лицо от крови. «Это не моя кровь, а кровь тигра!» Однорукий мужчина подошел и взглянул на тело тигра Биань, а затем на ближайшее дерево. Его зрачки сузились, и он прошептал. Стрела пронзила прочный череп тигра Биань, а затем прошла сквозь черное дерево. Это просто ужасающе. К тому же стрела пронзила тигра в прыжке. Эти навыки стрельбы, определенно, это божественный лучник. Божественный лучник выстрелил этой стрелой. Все воины племени уставились на труп тигра, а затем в сторону, откуда прилетела стрела. Три фигуры вышли из глубин горного леса, а члены племени внимательно наблюдали за ними. Как только они смогли отчетливо различить их, то увидели, что те восседали на красивых черных зверях. Эти черные звери двигались по горным склонам как по ровной поверхности и быстро добрались до людей из племени. Ух! Разглядывая троих людей перед собой, все они были поражены. Эти незнакомцы в качестве транспортного средства использовали красивых черных зверей, а облачены они были в прекрасные меховые одежды. Человек спереди казался очень молодым и красивым, а рядом с ним находилась восхитительная девушка. Люди могли поклясться себе, что не смогли бы найти столь же красивую девушку во всем своем племени. Хоть она была облачена в одежду для воинов, но никакая одежда не могла скрыть ее красоту. Что касается мужчины по другую сторону от юноши, то он источал свирепую ауру, заставляя сердца людей трепетать. Мужчина постарше спрыгнул со своего зверя и подошел к высокому черному дереву, вытащив стрелу. «Юный мастер!» Мужчина подошел к юноше и уважительно передал ему стрелу. Цзинин принял стрелу у него из рук. Хоть они подготовили множество стрел к этой экспедиции, но решили не оставлять каждую стрелу позади, иначе те быстро закончатся. Это были очень хорошие стрелы, которые можно было использовать многократно. Однорукий мужчина вышел вперед и поклонился. «Уважаемый юный мастер, благодарю за наше спасение. Могу ли я спросить, как наше племя металлического камня может служить вам?» Другие члены племени не осмеливались издавать звуки. Человек, который привел с собой служанку и телохранителя, определенно должен быть необычным человеком. К тому же его назвали юным мастером. Обычно так называли сыновей главы племени, причем очень большого племени с десятками тысяч жителей. Очевидно, что этот юноша должен быть родом из огромного племени. «Вы хорошо ориентируетесь в озере Дуньшень?» – спросил Нин, сидящий на черном звере. Члены племени переглянулись. «Почему этот юный мастер отправляется туда? Он же не собирается рыбачить, так, это будет очень опасно. Я хорошо ориентируюсь». Могучий темнокожий Дала вышел вперед. «Я рыбачу там уже десятки лет, так что знаком с окружающей местностью. Юный мастер, если вы хотите отправиться туда, то я могу проводить вас». «Прекрасно». Нин рассмеялся и бросил ему золотую звериную голову. «Идем со мной тогда». Приняв золото, глаза дяди Дала загорелись. Эта золотая звериная голова весила ровно 10 фунтов, и этого было достаточно, чтобы его ребенок мог прожить в достатке всю свою жизнь. Он немедленно передал золото однорукому мужчине. «Помоги мне и отнеси золото моему старшему сыну. Если я умру, то позаботься о трех моих детях». «Хорошо», — кивнул однорукий мужчина. «Как тебя звать?» — спросил Нин. «Уважаемый юный мастер, можете называть меня Дала», — уважительно ответил мужчина. «Дала, седлай этого зверя. Осенний лист, пересаживайся ко мне». Нин указал на зверя осеннего листа. «Слушаюсь, юный мастер». Осенний лист немедленно запрыгнула на зверя Нина и уселась позади него, обхватив руками его талию. Она служила Нину с самого его рождения, и они с ней были близки как настоящие родственники. К тому же, как личная служанка Нина, она уже давным-давно решила, что является его женщиной, так что между ними не было никаких запретов. Дядя Дала затаил дыхание и осторожно уселся на черного зверя. Он никогда не ездил на таком. «Отправляемся», — приказал Нин. Нин и остальные проехали дальше и исчезли в горном лесу. «Дядя Дала отведет их к озеру Дуньшень, разве это не будет опасно?» — взволнованно спросил Аи. Однорукий мужчина кивнул. «Они не такие, как мы, а этот юноша, скорее всего, сын главы большого племени, получивший лучшие техники с детства. Очевидно, это он выпустил ту стрелу. Вероятно, что он отправился к озеру Дуньшень для обряда посвящения. Он должен убить определенное количество чудовищных зверей, однако, то место слишком обширное, так что полагаться на одну лишь карту было бы глупо. Они попросили дядю Дала проводить их обряд посвящения, но этот юноша еще не является взрослым», — сказал Аи. «Некоторые люди выглядят старше своего возраста, а некоторые младше», — ответил однорукий мужчина. На самом деле, сейчас Нину было всего 11 лет, но его рост уже достиг высоты в 1,7 метров, как в своей прошлой жизни. Однако этот юный мастер очень щедрый. Если бы он не вмешался при нападении тигра, то несколько людей бы однозначно погибли, а первой жертвой бы стал твой дядя Дала. Его жизнь спасли, так что он вызвался проводить их, даже если это будет стоить ему жизни. К тому же юный мастер дал ему 10 фунтов золота», — сказал однорукий мужчина. Внезапно он рявкнул. «Быстро! Освежевать тело тигра, мы заберем его с собой. Быстрее! Идите все сюда!» Один за другим, люди начали доставать ножи и быстро разделывать тело тигра, а затем они продолжили свой путь. Глава 11. Прибытие к озеру. Отряд Нина на черных зверях прорвался сквозь границы горного леса. «Взгляните, озеро Дуньшень впереди!» Дядя Дала указал пальцем вперед. «Озеро Дуньшень!» Нин вгляделся вдаль. Огромное бескрайнее озеро простиралось вдали, а его водная гладь отражала лучи весеннего солнца. Можно было заметить летающих зверей, ныряющих в воду и ловящих рыбу, а также щупальца или хвосты огромных подводных созданий, извивающиеся среди камышей. Время от времени можно было заметить огромную голову, высовывающуюся из воды. Это был мир монстров. «Озеро Дуньшень, наконец-то, мы здесь», — пробормотал Нин. Это место располагалось между территорией клана Цзи и клана Железного Древа. Клан Железного Древа являлся руководящей силой наравне с кланом Цзи, но являлся его врагом. Озеро Дуньшень простиралось более чем на 1000 километров, что было равно размеру провинции в его предыдущей жизни. Столь огромное озеро определенно содержало в себе бесчисленных чудовищных зверей. Количество лютых монстров в данной местности, о которых знал клан Цзи, достигало 12 штук. С самого ухода из клана Цзи западной префектуры Нин хотел сразиться с несколькими лютыми зверьми, но все они прятались глубоко в горах и озерах. Их было невозможно так просто найти. В прошлом он потратил почти целый месяц на обыск местности, но ничего не обнаружил. Рассвирепев, Нин немедленно изменил направление и направился прямиком к озеру Дуньшень. В озере Дуньшень множество чудищ, и многие из них пребывают на уровне Синтянь. Я уверен, что смогу найти хотя бы одного. Нин вел себя подобно новорожденному теленку, не знающему страха, однако он не осмеливался отбрасывать всю осторожность, ибо многие люди из клана Цзи погибли здесь, среди которых был и его дед. Маву, осенний лист, озеро Дуньшень слишком опасное место. К тому же наши звери бесполезны в воде, так что вы вдвоем отправитесь в племя металлического камня, заберете с собой зверей и будете ждать меня там, — проинструктировал Нин, спрыгнув на землю. Маву и осенний лист переглянулись, но могли лишь уважительно ответить. «Да, юный мастер». Нин взглянул на большого темнокожего мужчину. «Дала, мы с тобой прогуляемся в сторону этого озера. Помоги мне освоиться в данной местности, а затем сможешь вернуться в свое племя». «Слушаюсь, юный мастер». «Пошли». Нин сразу же направился вперед, а за ним последовал дядя Дала, держа на весу свой топор. Осенний лист и Маву наблюдали за ними издали. Хоть они волновались, но ничего не могли поделать. Осенний лист была всего лишь служанкой, а Маву обучал юного мастера альпинизму. Их сила намного уступала Нину. Возле озера был прекрасный вид. Здесь имеются острова с твердой травянистой поверхностью, и даже маленькие деревни. Конечно же, есть тут и болота, в которых можно погрязнуть, но главной достопримечательностью является несоизмеримо глубокое озеро. В болотистой местности тяжело передвигаться, и если будете неосторожны, то утонете», — произнес Дала. Нин находился рядом с ним. «Наше племя металлического камня обитает в деревне рядом с озером уже несколько веков и часто отправляется на рыбалку. Мы прекрасно знаем, какие дороги безопасны, а какие нет». Дядя Дала был очень уверен в себе. «Хлюп-хлюп». Шагая по грязи, Нин следовал за воином племени. «Смотрите, пергамент из звериной кожи появился в руках Нина. Это карта озера Дуньшень. Отведите меня к зонам, отмеченным кругами. Ах, это места, где скрываются лютые монстры. Мы не осмеливаемся приближаться к ним». Дядя Дала пребывал в ужасе. Нин покачал головой. «Вам не нужно идти туда, просто отведите меня поближе и укажите дорогу издалека». На лбу дяди Дала проступил пот, но он кивнул. «Ладно, я отведу вас, юный мастер». Озеро Диньшань было слишком огромным. Было тяжело продвигаться, полагаясь лишь на собственные ноги. К тому же Нин впервые был здесь и мог затеряться среди многочисленных извилистых путей, протягивающихся на тысячи километров. К счастью, опытный дядя Дала вел его тайными тропами, и они легко ориентировались на местности. В мгновение ока прошел месяц. Нин носил в своем пространственном камне еду и напитки, а также мог жарить мясо чудовищных зверей. Спали они на любом сухом участке земли или травы. Нин не спешил бросать вызов лютым монстрам, первым делом он хотел найти их местоположение. После этого он будет путешествовать в одиночку и полагаться на свой уровень один с миром в технике движений, дабы с легкостью бежать по водной поверхности. Таким образом, он сможет преодолеть 1000 километров за один день. Это последнее место. Дядя Дала указал в отдаленное место, где росли многочисленные водные растения как минимум, по 3 метра в высоту, колышущиеся на ветру. Прямо там, среди водных растений находится логово большого зверя. Вероятно, это чрезвычайно большой носорог. Водоплавающий носорог размером с маленькую гору, если быть точным. Ладно, пошли обратно. «После возвращения в племя металлического камня, я щедро вознагражу тебя», — сказал Нин. «Юный мастер, вы уже дали мне достаточно», — поспешно ответил дядя Дала. Этот внешне хрупкий мальчуган оказался невероятно силен. В течение месяца их пребывания на озере Дуньшень довольно много чудовищных зверей атаковали их, но все они умерли от одного удара меча этого парня. Нин не заботился о телах чудовищных зверей, но сердце дяди Дала каждый раз щемило. Это было мясо чудовищных зверей, если бы они могли продать его, то племя оказалось бы в более благополучной ситуации. Он не мог тащить их обратно, так что вырезал некоторые части и забирал с собой. Хаэм, Нин и дядя Дала внезапно посмотрели вдаль. Там они увидели отряд солдат и множество фигур. Глубоко в болотах имелись сухие участки земли и даже холмики. Здесь также имелась большая гора под названием Восточная гора, из-за чего данная местность звалась Болото Восточной Горы. Вдалеке отряд из нескольких сотен солдат собрался на холме, и внезапно 10 фигур устремились на высокой скорости к Нину и дяде Дала. «Что происходит?» Нин нахмурился. «Давайте быстро уйдем». Дядя Дала был так напуган, что немедленно повернулся и дал деру. Шух! Один из 10 мужчин был облачен в синюю металлическую броню и с криком прыгнул вперед, заблокировав путь дяди Дала. «Вы двое!» Мужчина в синей броне холодно взглянул на них, лишь мимолетно задержав взгляд на дорогостоящей одежде Нина. «Идите с нами», — презрительно выпалил он. «Что вы от нас хотите?» Дядя Дала, заметив броню мужчины, немедленно уважительно поклонился. 9 других людей тоже подошли к ним, все они были облачены в броню. «Пошевеливайтесь и следуйте за нами, иначе умрете здесь». Солдаты в броне холодно смотрели на них, держа свое оружие наперевес, и явно были умелыми воинами. Дядя Дала посмотрел на Нина. Почему бы и не взглянуть? Нин вел себя очень спокойно. Эти солдаты в броне являлись непростыми людьми, но для него они были подобны диким куропаткам перед голодной собакой. Но зачем солдаты требовали следовать за ними? Нин не собирался просто так убивать людей, если в том не было необходимости. «Двигайтесь, быстрее». Под пристальными взглядами 10 бронированных солдат Нин и дядя Дала направились к холму. На холме росло немного травы, а сейчас там находилось несколько сотен людей. Большая часть из них лежали со связанными руками и ногами, а примерно 100 бронированных солдат окружила их по периметру. В центре имелось каменное сиденье, на котором восседал мускулистый мужчина примерно 6,5 футов, облаченный в толстую броню. Его взгляд был властным. Нин с удивлением посмотрел на высокого мужчину в броне, сидящего посередине. Демонический камень в кармане Нина начал излучать тепло. Очевидно, он почувствовал ауру монстра поблизости. В это же время Нин смутно почувствовал, что от этого большого мужчины исходила необычная аура. Здесь лютый зверь. Нин быстро осмотрел всех поблизости. Лишь люди были вокруг, а чудовище, способное обретать форму человека, определенно являлось лютым монстром. Нин принес с собой множество вещей, и демонический камень был среди них. Демонические камни являлись особым типом природного камня. Как только рядом с ними появлялась аура монстра, они начинали излучать свет и тепло. В некоторых городах, размер которых превышал город западной префектуры, имели зеркала выявления монстров, установленные в городские ворота. Эти зеркала были созданы из нескольких демонических камней, и стоило монстру приблизиться, как от этих зеркал начинал исходить свет. Люди обладали человеческой аурой, а монстры имели свои собственные ауры. Это был тип жизненной ауры. «Дала, дядя Дала!» Внезапно прозвучало несколько голосов. Нин и дядя Дала повернули головы и увидели среди толпы десятерых человек, зовущих их. На лице дяди Дала мгновенно появилось мрачное выражение. «Хэйху, почему вы все связаны?» Примерно 10 людей принадлежали его племени. «Дала, почему ты здесь? Этот огромный человек на самом деле лютый монстр, он нас всех сожрет!» — выкрикнул один из членов племени. «Лютый монстр?» Дядя Дала был шокирован. Нин уставился на этого мужчину в броне, сидящего в центре кольца из стражи. Пристально вглядевшись, он заметил, что в уголке рта мужчины была кровь, и он сейчас ими удовлетворенно причмокивал. Из-за этого сердце Нина наполнилось желанием убивать. «Так это тот лютый монстр, которого почуял мой демонический камень. В озере Дуньшень имеется 12 лютых монстров, которым из них является этот. Заткни свою пасть!» Бронированный солдат подошел и начал пинать его. «Все вы заткните свои рты. Вы скармливаете своих сородичей, людей, лютому монстру и хотите, чтобы мы заткнулись?»